В обход села выдвигается Корниловский полк. За ним с группой всадников устремляется и сам Лавр Георгиевич с развернутым трехцветным флагом. В рядах волнения все взоры обращены туда, где виднеется фигура главнокомандующего. Вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Мианчинского подводят орудие прямо к цепи, наступление, однако, задерживается. Но вот офицерский полк не выдерживает, одна из рот бросается в холодную липкую грязь речки и переходит вброд на другой берег. По полю бегут в панике люди, мечутся повозки, скачет батарея. Корниловский полк, вышедший к селу с запада через плотину, вместе с офицерским преследуют красноармейцев. В тех же очерках русской смуты описывается такой эпизод после боя за Ставропольское село Лежанку. У дома, отведенного под штаб на площади, с двумя часовыми добровольцами на флангах, стояла шеренга пленных офицеров-артиллеристов, квартировавшего в Лежанке большевистского дивизиона. Вот она, новая трагедия русского офицерства. Мимо пленных через площадь проходили одна за другой добровольческие части. В глазах добровольцев презрение и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мертвенно бледны. Только близость штаба спасает их от расправы. Проходит генерал Алексеев, он взволнованно и возмущенно упрекает офицеров. Из своего уст срывается тяжелое бранное слово. Корнилов решает участь пленных. Предать полевому суду. Оправдания обычны: не знал о существовании добровольческой армии, не вел стрельбы, заставили служить насильно, не выпускали, держали под надзором семью. Полевой суд счел обвинение недоказанным. В сущности, не оправдал, а простил. Этот первый приговор был принят в армии спокойно, но вызвал двоякое отношение к себе. Офицеры поступили в ряды нашей армии. В последующих боях добровольческой армии в ходе гражданской войны пленные офицеры, мобилизованные в ряды Красной армии, как правило, сразу же призывались в ряды белых. Расстрелу подлежали только члены партии большевиков, участники Октябрьского переворота или те, чья вина в развале русской армии на фронте была доказана их бывшими сослуживцами. Что же касается пленных красноармейцев из числа рядовых, а также мобилизованных противной стороной специалистов, врачей, фельдшеров, инженеров, телеграфистов, паровозных бригад и так далее, то они после чистки, проводимой контрразведкой, становились пополнением белых армий. Из бывших красноармейцев формировались не только отдельные роты и батальоны, но и целые полки, входившие в состав добровольческой армии. Подобная кадровая политика с неизбежной чисткой военнопленных, впрочем, проводилась и советским командованием. В рядах Красной армии, особенно к концу гражданской войны, воевали многие десятки тысяч бывших белых военнослужащих, в том числе и офицеры, сдавшиеся в плен или перешедшие на сторону красных войск. Командование добровольческой армии всерьез ожидало, что противная сторона встретит белых сразу же на границе Кубанской области, или же, по крайней мере, выставит сильные маневренные заслоны с артиллерией, которая у красных насчитывала больше 100 стволов. На коротком военном совете Алексеев сказал: «Не надо быть большим стратегом, чтобы понять простую истину. Красному командованию нет резона пускать добровольцев на Кубань. Армейский командующий Корнилов приказал быть осторожнее. Вперед, по степной дороге, были высланы конные разъезды. Они добежали до ближайших хуторов и осмотрели с холмов округу. Вернувшись, доложили: «Ваше превосходительство, путь для армии чист, на 10 верст вперед и больше никаких войск не замечено». Это было серьезной ошибкой командования советских войск. Ему не следовало выпускать корниловцев с Дона. Добровольцы вступили в богатый Кубанский край. Он встретил их радушно, накормив и напоив измученных переходом по зимней степи людей. В отличие от Дона, первые же станицы и хутора дали белой армии долгожданное пополнение в людях. Например, станица Низамаевская выставила конный казачий отряд в 150 шашек. Кубанские пластуны-фронтовики начали пополнять добровольческую пехоту. Приветливо встретила белую армию население станиц Старо-Леушковской и Ирклиевской. Станичные сходы здесь были враждебно настроены по отношению к большевикам, и потому тепло встретили генерала Корнилова, прирожденного казака из сибирских земель. Но так было не везде, о чем Корнилова не раз предупреждал в походе генерал Алексеев. Генерал Алексеев оказался прав. 1 марта 1918 года при подходе к станице Березанской авангард добровольческих войск был обстрелян из окопов, вырытых за одну ночь. В них засели не красногвардейцы или солдаты, ушедшие с Кавказского фронта, а местные казаки-кубанцы и иногородние, проживавшие в этой станице и решившие отбиться от кадетов. Такое решение было принято на станичном сходе. Бой за Березанскую был краток. Добровольческая артиллерия, экономя снаряды, сделала прицельно залп другой по линии окопов и удачно накрыла их. После этого, утопая по колено в весеннем, начавшем подтаивать снегу, в атаку на взгорье дружно пошли цепи корниловцев и марковцев, готовые к рукопашной схватке. Патроны было приказано беречь. Взятием станицы Березанской руководил генерал-майор Сергей Леонидович Марков. Когда он, приметный по своей огромной белой папахе, в сопровождении конных адъютантов влетел на окраину станицы, то сразу понял, что сопротивления не будет. Марков приказал одному из адъютантов: «Господин поручик, лети к командующему, скажи Лавру Георгиевичу, что Березанская взята». Потери — считанные единицы. Победа получилась почти бескровной и достаточно убедительной. Те из местных казаков, что сидели в окопах, после второго орудийного залпа разошлись по домам, попрятав оружие. Иногородним рассчитывать на снисхождение не приходилось, и они покинули станицу, уйдя на близкие выселки. Корнилов с Алексеевым доверили наказание казаков, сидевших в окопах, станичным старикам, представшим перед генералами в полной казачьей форме, при шашках и кинжалах, с георгиевскими крестами и медалями за последнюю турецкую войну на груди, а кое-кто и за кавказскую. Командующий добровольческой армией только и сказал станичной старшине, которую казаки-фронтовики обидно не уважили на последнем сходе: «Старики, вы казаки, и я, генерал Корнилов, казак. Провинившихся сегодня судите сами. Даю вам на то полное право, как скажете, так и будет». Те оказались коротки на казачью расправу. Весь вечер в станичном правлении старики пороли нагайками молодежь, забывшую присягу Богу, царю и отечеству. Действия командующего добровольческой армией по организации похода на Кубань, умелое маневрирование походной колонны получили высокую оценку даже советских специалистов. В 20-е годы в Москве вышел труд под названием «Гражданская война 1918-1921», авторами которого являлись два полковника старой русской армии, два генштабиста, служившие в Красной армии, первый командующим армией, второй главнокомандующим вооруженными силами республики, в конце 30-х годов оба они были репрессированы, Кокурин и Вацетис. Они писали: при своем движении Корнилову пришлось считаться с опасностью встречи с советскими войсками в районе железной дороги Ростов-Тихорецкая-Торговая или опасаться их возможного преследования. Искусно избегая встречи с крупными советскими силами, располагавшимися в эшелонах по железнодорожным линиям и в крупных узлах путей, Корнилов вступил в пределы Кубанской области. За станицей Журавской добровольцев ожидало первое серьезное фортификационное препятствие. Но все обошлось. В один день была удачно преодолена железная дорога, по которой ходили бронированные поезда красных с артиллерийскими установками. Один такой бронепоезд все же вышел на колонну белых, но его остановили на безопасной дальности, взорвав железнодорожное полотно. Одержав верх в скоротечном бою у станицы Усть-Лабинской, добровольцы вышли на берега Кубани и сходу форсировали ее. После этого белая армия, не обремененная обозами и артиллерией, повернула на юг. Вот здесь-то она и встретила действительно упорное, ожесточенное сопротивление. Перед этим у станицы Кореновской белым пришлось выдержать тяжелый бой с красногвардейским отрядом численностью до 10 тысяч бойцов. Им командовал красный кубанский казак из станицы Петропавловской, бывший военный фельдшер Исаул Иван Лукич Сорокин. Офицер-фронтовик Сорокин в течение 1918 года последовательно занимал следующие должности: командир казачьего революционного отряда, помощник командующего Юго-Восточной революционной армией, помощник главнокомандующего войсками Кубанской Советской Республики, командующий Ростовским боевым участком, главнокомандующий Красной армией Северного Кавказа, временно исполняющий делами 11-й Советской армии. Большевистское правительство Кубанской Советской Республики, Кубано-Черноморской Советской Республики и Северокавказской Советской Республики относились к бывшему казачьему офицеру с недоверием. Член партии социалистов-революционеров, эсеров, Иван Сорокин стремился выйти из-под политического контроля всех этих правительств, стремясь захватить на Северном Кавказе, Кубани и Тереке неограниченную личную власть. Такое стремление обернулось для него скорой гибелью. После того, как по его приказу в городе Пятигорске в октябре 1918 года была арестована группа советских и большевистских руководителей, он был объявлен вне закона, как предатель, и смещен с должности. Сорокин был арестован в Ставрополе, заключен в местную тюрьму, где его застрелил по невыясненной причине один из конвоиров. Имя генерала Корнилова становилось все более популярным на благодатном российском юге. Заседавший в Армавире Кубанский военно-революционный комитет, проводивший в крае большевистскую линию, встревожило появление белых. В поселках иногородних и во многих станицах стали спешно формироваться красногвардейские отряды. В них записалась и часть казаков-фронтовиков. Эта воинская сила сразу же приступила к решению задач местного значения. Начались аресты офицеров, крепких стариков, изъятие хлебных излишков. Но прежде всего занялись разоружением казачьих станиц. Изымалось все оружие, вплоть до пик и кинжалов. Были произведены первые расстрелы, зачастую без суда и следствия. Кубанский ревком знал, что делал. Когда началось антибольшевистское восстание 11 станиц Ейского отдела, и казачье ополчение двинулось на город Ейск, то оно оказалось почти безоружным. Один из белоэмигрантов так описывал это событие.